Глава 8. Дворцовый переворот. Да мне практически нечего рассказывать. Какое-то чувство. Куми настаивает, чтобы мы держались в стороне от всех, кроме его собственных людей. У него есть охрана. Этот Кан-пёс, несколько человек из экипажа X-451, один из них офицер, два фермера, выращивающие интал, и три профессиональных наемника. Все вооружены бластерами, выпущенные контролем, и силовые лезвия. Но я не видел и не слышал о других офицерах с X-451. И Куми отдает приказы нам. Дальту и Спину приказано присоединиться к техникам и помочь им в управлении городской техникой. Ведь они патрульные. И Джексон не возразил. — А вы получили назначение? — спросил Рольтх. К счастью, меня не было, когда искали специалистов-техников. Послушайте, как он смеет отдавать приказы патрулю? В голосе Смита звучало искреннее недоумение. Вторично вынужден был Картер объяснить. Постарайтесь поскорее понять нас, что относительно вас, Куми и всех остальных, патруль перестал существовать. Нам не на что опереться. У него есть опора. Вот почему. «Вы возражали против нашего прихода сюда?» — подхватил Смит. Картер ощутил его растущий гнев. «Вы были правы. Я знаю, вы, рейнджеры, иначе относитесь к службе, чем мы. Вы всегда держались независимо, но... Мой отец погиб на баррикадах у шлюзов Альтры». Он прикрывал отход остальных и держался, пока не взлетели корабли выживших. А мой отец был вторым помощником на дредноуте Проксимы, который пытался достичь второй галактики. 5 поколений нашей семьи служат в патруле. И пусть сожжет меня космос, если я когда-нибудь подчинюсь приказам Куми, пока ношу это. И он указал на значок кометы. Прекрасное заявление, но оно не поможет вам против... «Частной полиции Куми», — заметил Зинга. «Значит, простое нежелание получать приказы от штатского привело вас к нам». «Не нахальничайте», — выпалил Смит. «Я слышал достаточно, чтобы понять, что Куми — это смерть для Бэми, да и для рейнджеров тоже». Он замахнул в сторону Картера. «Ходят слухи. Я слышал их от одного из фермеров. Что Куми уже сжег кое-кого. Кого? Гребешок на голове Филха поднялся. Бэмми? Какого вида? Смит покачал головой. Не знаю. Фермер говорил неясно, но не следует ожидать от Куми честности. Я не собираюсь подчиняться его приказам. Может, раньше мы не всегда шли одним курсом, но теперь перед нами общая цель. Да. Когти Филха пригладили гребешок. «Но в данных условиях от сделки выигрываете вы. Что вы предложите нам взамен?» «У него есть то, в чем мы нуждаемся», — вмешался Картер. Просьба связиста была искренней. Он хотел быть с рейнджерами. «Все зависит от вас, Смит. Если можете настолько подавить свою гордость, чтобы служить Куми, сделайте это». Через вас мы многое можем узнать. Каковы силы Куми? Есть ли недовольные среди пассажиров? Каковы его планы? Мы не будем сражаться слепо. Теперь он обращался к рейнджерам. Вы двое, Филх и Зинга, будете держаться незаметно, пока мы не узнаем больше. Незачем привлекать излишнее внимание. Что касается меня... то после разговора с Джексоном я уже занесен в их черные списки. Рольтх непригоден для дневной работы. Так, Смит, если вы действительно хотите присоединиться к нам, держите это желание за мозговым блоком. И блок должен быть крепким. Арктурианин сенситив. И то, что он не сможет извлечь из незащищенного мозга, сделает для него кан-пес. Это трудное задание, Смит. Вы должны стать сторонником Куми, противником Бэми. Небольшое начальное сопротивление не помешает, иного нельзя ожидать от патрульного с вашим прошлым. Но сможете ли вы, Смит, вести двойную игру и захотите ли? Связист спокойно выслушал. Потом поднял голову и кивнул. «Попытаюсь. Не знаю относительно мозгового блока». Он заколебался. «Я не сенситив. Что может со мной сделать Куми?» «Он 5,9. Полностью овладеть вами не сможет, если вы боитесь этого. Вы же слуги. Или кто-нибудь из ваших родителей?» «Мой отец слуганин, а мать Десарта». «Луга Десарт». Картер внимательно взглянул на Зингу. «Высокая сопротивляемость», — тут же заметил Закатанин. «Сильное воображение, но эффективный контроль. Способность к контакту 0,08. Нет, Арктуриан не сможет взять над ним верх. И у вас есть мозговой блок, Смит, даже если вы его никогда не использовали. Ну, просто думайте о какой-нибудь специальной проблеме, когда находитесь рядом с сенситивом. Сконцентрируйтесь на своей основной работе». «Так?» — живо спросил Смит. Как будто он щелкнул переключателем. Вместо открытого мозга была умственная пустота. Картер испустил восклицание, потом сказал. «Так держать, Смит. Зинга!» Его мысль устремилась к мозгу связиста. И тут он почувствовал устремившийся туда же второй поток энергии, мощный, как мозг бластера. Итак, он был прав. Зинга тоже сенситив. И мощность его он даже не может измерить. Вместе их воля ударила в мозг Смита, пытаясь пробить барьер, прочный, как корпус космического корабля. Капли пота выступили на лбу Картера, собрались у края шлема и потекли ручейками по щекам и подбородку. Потом он шевельнул рукой в знак поражения и расслабился. «Можете не беспокоиться о вторжении в ваш мозг, Смит, если не будете неосторожны». Связист встал. «Значит, мы союзники?» Он спросил это так, будто опасался, что его прогонят. «Да, постарайтесь узнать побольше, но если возможно, не позволяйте отсылать себя далеко. Если понадобится, мы будем действовать быстро». «Хорошо». Смит подошел к двери, потом повернулся и сделал рукой жест, обращенный ко всем людям и Бэмми. «Приветствие патрульного товарищам». «А теперь, на всякий случай...» Филх пролетел по комнате и ступил на квадрат, управляющий дверью. «Да», — согласился Зинга, — «чувствую себя как-то спокойнее, когда не нужно думать о защите спины». «Что будем делать?» Картер вынул левую руку из перевязи и задумчиво потер ее. «Здесь есть врач. Я думаю...» Рольхт подошел к нему. «Ты хочешь один спуститься в это логово?» «Хорошо оборудованный корабельный госпиталь должен иметь регенерационную установку. А я хочу идти в битву, если придется идти, с двумя здоровыми руками, а не с одной. К тому же это дает мне законное основание для того, чтобы походить внизу. Я могу задавать вопросы». «Хорошо, но ты не пойдешь один. Вообще, я не думаю, что нам разумно ходить по одному в этом здании», — сказал Рольд. «Вдвоем веселей, а два бластера расчистят дорогу лучше, чем один». «Не беспокойтесь о нас!» Зинга улыбнулся, и его дюймовые клыки блеснули в зеленоватом свете. «Мы будем домовничать. Закрыть за вами дверь?» «Да, и откроешь, когда уловишь наши мысли». Зинга даже не сморгнул. Конечно, он обнаружил свою силу, когда помогал Картеру преодолевать мозговой блок Смита, но со своим обычным пренебрежением к человеческим эмоциям он, по-видимому, не видел причины для обсуждения своей скрытности. Филх открыл дверь, и они начали спускаться по лестнице. Внизу было тихо, и они почти добрались до коридора, когда Картер почувствовал чье-то присутствие. Это оказался молодой человек в пестром мундире офицера пассажирского корабля. «Вы сержант Картер?» «Да». «Лорд Вит-сектор хочет вас видеть». Картер остановился и с легким интересом взглянул на вновь прибывшего. Вероятно, сержант был даже немного моложе этого космонавта, но неожиданно он почувствовал себя чуть ли не дедом, разговаривающим с маленьким внуком. «Я не получил от своего командира приказа о придании к штатской секции центрального контроля». Удивительно, Но этот помпезный ответ обескуражил офицера. Должно быть, патруль еще сохранил свою мантию. Картер и Рольхт миновали офицера и прошли несколько футов, прежде чем он догнал их. «Послушайте!» Он старался, чтобы его голос звучал решительно, но смешался, когда рейнджеры обернулись к нему с серьезным и вежливыми выражениями на лице. «Лорд Куми, он здесь главный, вы знаете?» — добавил он неуверенно. «Раздел 6, параграф 8, общие положения», — ответил Рольх. «Патруль является защитником законов центрального контроля. Он может помогать любой штатской службе, если и когда его об этом попросят. Но никогда и никоим образом не передает он свою власть никакому планетарному или секторному правителю, за исключением прямых приказов с печатью центрального контроля». Молодой офицер стоял с раскрытым ртом. С внутренним смехом Картер подумал, что меньше всего в такой момент он ожидал услышать цитату из устава. Зинке это, наверное, бы понравилось. Картер надеялся, что Закатанин мысленно следует за ними и сейчас наслаждается. Но... Офицер хотел что-то возразить, но замолчал. Выражение вежливого, но нетерпеливого внимания на лице рейнджеров не изменилось. Подождав и не услышав продолжение этого одинокого «но», Картер сказал... «Не покажете ли, в каком направлении находится ваш врач? Я нуждаюсь в его помощи». И он указал на свое запястье. Офицер с готовностью повиновался. «А два пролета вниз, в конце этого коридора и поворот направо. Доктор Трея занимает первые 4 комнаты». Он продолжал смотреть им вслед, когда они пошли. «Хе, и что же он доложит великому Куми?» — спросил Рольф, когда они двигались в указанном направлении. «Не хотел бы я оказаться на его месте. Ты считаешь, что я правильно поступил, отказавшись пойти с ним? Ну, может, и нет. Но они уже узнали от Джексона, что я настроен враждебно. Я должен был это сделать». Лицо Картера ничего не выражало. «Он напустил на нас кампса». И Рольф, который видел это выражение раньше, догадался о том, что оно скрывает. Не решился больше ничего говорить. Больше в коридоре на лестнице они никого не встретили. Но когда они приближались к первой двери в помещении врача, их слух уловил негромкий шепот. Окна здесь помещались в глубоких прорезях, и из одной такой прорези и донесся призыв. «Женщина!» Но Картер уже знал это, встретив мозговой блок, которым сенситиву препятствует лицо другого Пола вмешивается в свои эмоции. Женщина выглянула и поманила одной рукой. Рольх двинулся к ней, и Картер кивнул. Фольхтрианин вступил в контакт с женщиной, пока сержант займется врачом. Если кто-то помимо Зинги мысленно следит за ними, такое разделение может поставить в тупик. Рольх вступил в амбразуру и приблизился к окну, увлекая за собой женщину. Здесь их можно было увидеть лишь прямо у прорези. Картер отошел на ярд и оглянулся. Рольхт правильно поступил. С нового места сержант ничего не увидел. Картер вошел в открытую дверь. Судя по оборудованию, это помещение медика. Почти в то же мгновение из внутренней двери появился высокий человек. Картер испробовал умственный контакт и слегка расслабился. Это не арктурианин, вообще не враг. В мозгу незнакомца он не прочел ничего, кроме доброй воли. «У вас есть регенератор?» — спросил Картер, доставая руку из перевязи. «Есть, дорогой. Хм. Другой вопрос. Долго ли он здесь будет функционировать? Ни в чем нельзя быть уверенным. Я доктор Ласила Тре. Перелом?» Пальцы его уже начали разматывать бинт, наложенный утром Зингой. «Не знаю. Ух!» Картер затаил дыхание, когда Тре начал прощупывать воспаленное тело. Врач усадил рейнджера рядом с установкой, велел вытянуть руку и направил на нее концентрированный луч. Картер почувствовал, как в руку впиваются невидимые жало. Дважды Трев выключал ток и осторожно ощупывал руку, и всякий раз недовольно качал головой. Лишь на третий раз он был удовлетворен. Картер осторожно поднял руку и согнул, сначала пальцы, а потом кисть. Хотя ему приходилось уже однажды пользоваться регенератором, у него была сломана нога. Чудо восстановления не стало менее удивительным. Он снял перевязь и счастливо улыбнулся врачу. «Лучше, чем новое», — заметил Тре. «Хотел бы я, чтобы вашего командира так же легко было вылечить, сержант». «Вибор?» — Картер почти забыл о командоре. «Как он?» — Тре нахмурился. «Физические раны, их мы можем вылечить, но другие... Я не психосенситив, он нуждается в лечении, которое здесь...» Он оглянулся вокруг. «Невозможно. Разве что произойдет чудо, и нас спасут». «Вы не верите, что это может случиться?» «Разве нормальный человек может верить в это?» Но за этим ответом скрывалось что-то неясное. «Эта планета, эта Солнечная система, ни на одной из карт X-451 ее не оказалось». «Но строители этого города находились на высоком уровне», — указал Картер. «Разве не так?» «И да, и нет. В смысле технологий они продвинулись далеко. Но есть странные пробелы. Я знаю, что вы, рейнджеры, умеете исследовать другие цивилизации. Хотелось бы знать, что вы думаете об этом городе, когда изучите его. Я заметил, что здесь нет космопорта. И никогда не было. Может, жители этой планеты не знали космических полетов?» «Что же с ними случилось?» Тре пожал плечами. «Во всяком случае, это не второй Тантор. Мы удостоверились в том, прежде чем войти в город. И мы не нашли останков людей, как будто они однажды ушли, оставив город ждущим их возвращения. И город, скажу я вам, ждет. Конечно, есть следы времени, эрозия, но все механизмы укрыты, хорошо смазаны. Наши техники только и знают, что восхищаются качеством консервации». «Значит, они собирались вернуться?» Картер задумался. «Может, на других континентах этого неизвестного мира сохранилась цивилизация?» «Если это и так, то им что-то помешало. Они ушли давно. А как рука, сержант?» Картер не удивился внезапному переходу. Он знал, что за ним у двери стоит Рольхт. «Доктор Тре, это рейнджер Рольхт». Картер не забыл оглянуться перед представлением. Не нужно, чтобы Тре догадался, что он сенситив. Врач принял салют фольхтрианина. «Рад познакомиться, рейнджер. Что-нибудь болит? Нужна помощь? Не нужна ли мазь от ожогов? Вы фольхтрианин?» Губы Рольхка изогнулись в улыбке, которая стала еще шире от искреннего дружелюбия врача. «Значит, вы понимаете мои затруднения, доктор?» «У меня была однажды пациентка-фольхтрианин. Сильный ожог кожи. Я тогда поломал голову над мазями. Приготовил такую, которая помогла. Подождите минуточку». Он порылся в медицинском шкафчике в углу и начал разглядывать множество пластотюбиков. «Попробуйте это. Смажьте перед выходом на прямой дневной свет. Это должно помешать раздражению». «Спасибо, доктор». Рольх сунул тюбик в карман. «Пока все сходило. У сержанта была для вас работа». Картер помахал левой рукой. «Как новое. Каков гонорар?» Тре рассмеялся. «Кредитки не имеют здесь цены. Если вот наткнетесь на что, ну, что-нибудь интересное по моей части, дайте мне знать. С меня достаточно. Рад в любое время служить патрулю. Вы, парни, заслуживаете, чтобы штатские отдавали вам самое лучшее. Я слышал, вы будете охотиться. Есть ли возможность участвовать в одном из ваших походов?» Картер очень удивился. В вопросе звучала какая-то тревога. Тре смотрел так, будто пытался сообщить что-то, что-то жизненно важное для них обоих. «Почему бы и нет?» — ответил сержант. «Если мы пойдем, я пока не получал приказа. Еще раз спасибо, доктор». «Не за что. Рад был вам помочь. Мы еще увидимся». Но что-то настоятельное необходимое оставалось несказанным. Глаза Картера расширились. Пальцы правой руки врача, они шевельнулись еще раз, сложились в знак, который он хорошо знал. Но как и когда Трэ узнал его? Автоматически Картер дал условный ответ, а вслух сказал. «Если пойдем, мы дадим вам знать. Чистого неба». «Чистого неба», — врач ответил приветствием космонавтов. За дверью Картер на мгновение сжал руку Рольха. Фольхтрианин немедленно начал говорить об охоте. «Эти вот рогатые животные, которых мы видели на поляне», — говорил он, пока они поднимались по лестнице, — «у них должно быть отличное мясо. Если можно засолить, если найдем запасы соли, еще есть речные существа, о которых говорил Зинга. Его не нужно уговаривать идти за ними». Фольхтрианин рассмеялся так искренне, как будто не понял сигнала Картера и не говорил для чужих ушей. «Он больше ест, чем охотится, и съест больше, чем принесет с собой». «Лучше не использовать бластеры», — вмешался Картер, как будто серьезно обдумал этот вопрос. «Сжигают слишком много мяса, вот силовые лезвия». «Хм, тогда придется подбираться близко», — с сомнением заметил Рольд. Оба подымались быстро. Кто-то шел за ними. Мозг Картера коснулся и тут же отпрянул. Их выслеживал Кан-пес. Но они не побежали, хотя дышали тяжело. Когда достигли вершины последнего пролета и увидели слегка приоткрытую дверь в башне. Как только они в нее протиснулись, Зинга с гневом и рычанием захлопнул дверь. «Значит, он за вами выслеживает. Пусть побродит вокруг». «Ну, Рольхт, что сказала женщина? Чего она хотела?» «Она считала нас храбрыми героями, явившимися их спасти. Куми скрыл наше прибытие, но пошли слухи. Наша форма хорошо известна. Она пришла просить о помощи. Ситуация такова, как мы и думали. Куми поставил себя в позу карманного диктатора под эгидой якобы центрального контроля. Делай, мол, что он велит, если хочешь есть, а если возражаешь слишком громко, исчезнешь». «Много ли исчезло?» — спросил Филх. «Капитан X-451 еще трое или четверо. Исчезли и четверо пассажиров Бэмми. Но по-другому. Я понял так, что они после посадки ушли в другую сторону, поняв, что их ожидает». «Бэмми? А какого вида?» Жаба Зинги поднялась над его головой. Он все еще стоял у двери, как бы прислушиваясь к чему-то по ту сторону. «Я не мог добиться ответа у нее. До посадки она их не видела. Это был Лампер с двумя классами. Сейчас существует партия Куми, маленькая, но вооруженная и опасная, и партия Антикуми, плохо организованная и болтающая слишком много. Их вполне могут подслушать и лорд, и его слуга. Люди Куми патрулируют. Специалистов, техников, медиков они держат рядом с собой. Одна из его главных угроз — это Кан-пес. Нас приглашали к ним присоединиться? К партии Антикуми, я имею в виду?» — спросил Филх. «Не думаю, чтобы дошло до этого. Они считают, что патруль возьмет верх. И знаете что? Я думаю, именно это мы должны сделать. Если мы бы послушались Картера, заставили бы их поверить, что у нас неповрежденный корабль и неповрежденный экипаж. Я вынужден был сказать женщине, что у нас нет власти, но я сказал ей также, что рейнджеры держатся вместе». «Возможно, они планируют дворцовый переворот», — пробормотал Картер. «Хорошо. Остаемся здесь, пока не узнаем больше». «Откуда врачу известные знаки рейнджеров?» — удивился Рольд. «Если будет возможность, я спрошу у него. Он тоже предложил нам ждать и держать глаза открытыми, а рот закрытым». «И не только глаза». Зинга прижал голову к поверхности двери. «Кан-пес подслушивает. А ну быстро думайте о чем-нибудь хорошем для него».